словно хотела не дать ему разглядеть себя. Почти вплотную оказавшись перед зеркалом, она, решившись, наконец, их открыла и сразу же снова зажмурилась, потому что из зеркала на нее глянула жалкая и нескладная деревенщина. Страшно было подумать, что это и в самом деле ее отражение. Она еще раз открыла глаза, но нелепая фигура не исчезла. Старательно сшитое платье из домотканной материи выглядело каким-то грязно-бурым и мешковатым. Причесанные по-детски волосы казались совершенно неухоженными, да и весь облик больше напоминал сосунка жеребенка, чем взрослую девушку. Ужас! И как могла она хоть на секунду поверить, что превратилась в красотку? А те, кто заставил ее так думать, они что, сумасшедшие? Или пытались ее подбодрить? Отшатнувшись от зеркала, она пролетела стрелой мимо Мэри Стедман, промчалась через прихожую и вылетела на крыльцо. Не будь все вокруг таким страшным и незнакомым, она, не останавливаясь, побежала бы и дальше. Но перед ней был пугающий мир. Стоило ей открыть дверь, шум фабричных машин стал в десятеро сильнее, и трудно было даже поверить, что они не здесь, рядом, а в нескольких сотнях ярдов. Перед глазами были кирпичные дома и кирпичная мостовая, которую она запомнила с вечера. Само небо, сам воздух были здесь не такими, как дома, в Фаэте. Сильный ветер стремительно гнал тяжелые облака, и они, закрывая ежесекундно солнце и превращая молниеносно ясный день в пасмурный, а потом снова в ясный, казалось, действовали заодно с безостановочно грохочущей фабрикой. Прямо напротив, на двух крылечках соседних домов, хозяйки, перекинув через перила половики, усердно их выколачивали и также усердно болтали. В отличие от миссис Басс, обе были не страшные и внушали доверие. Эмилине даже захотелось, чтобы они вдруг взяли, да и заговорили с ней. Потом она вспомнила свое отражение в зеркале. Страшилище! И этому страшилищу надо сейчас идти устраиваться на работу. Что делать? Надо взять себя в руки и попытаться хоть как-то исправить дело. Она пригладила волосы, заново запахнула шаль, провела рукой по лицу, пытаясь согнать с него выражение страха, и стала смотреть на женщин напротив, стараясь казаться уверенной и спокойной, хотя в душе сомневалась, что это ей хоть в какой-то степени удается. По улице изредка проезжали экипажи, но в основном одноконные. Они были черными, а не яркими, как дилижанс, привезший ее из Холлоуэлла в Портленд, но почему-то смотрелись еще наряднее. В окошке одного из них она разглядела очень красивую даму и двух малышей с прелестными локонами и мысленно последовала за ними. Экипаж прокатил вверх по улице, немного не доехав до фабрики, свернул в сторону и исчез. «Уж не королевское ли это семейство?» — подумалось ей. «Хотя из какой же они страны и почему вдруг попали в Лоуэлл?» Было неясно. Прошло еще какое-то время, и крошечная фигурка вынырнула из дверей, прилепившегося к фабрике небольшого кирпичного дома, конторы, как выяснила позже Эмилина. Когда фигурка немного приблизилась, стало понятно, что это идет миссис Басс в своей яркой шали. Она шла одна, и это значило, что мы и мисс Элизой уже устроены. Нельзя допустить, чтобы она, Эмилина, была первой, кому откажут. Решив встретить миссис Басс на дороге, она стала спускаться с крыльца, но сделала это слишком поспешно и, оступившись как куль, скатилась со ступеней.